Менна Симонс из Витмарзума. Писатель Яна Уки Брансма. Предисловие к русскому изданию. Книга Яна Уки Брансма «Менна Симонс из Витмарзума» была впервые опубликована в 1961 году в Лейеувардене, Нидерланды, к 400-летию со дня смерти Менна Симонса. Через два года после этого вышел ее немецкий перевод, который был переиздан в 1983 году с небольшими изменениями и исправлениями. Цель книги — познакомить читателя с жизнью человека, достойного быть названным среди известных имен 16-го столетия, Лютера, Цвингли, Кальвина. Будучи их современников, он пошел дальше этих признанных реформаторов и посвятил свою жизнь не реформации церкви, а развитию совершенно новой общины, подобной первой общине апостолов. Его имя менее известно, поскольку он не вступал в союз с правящими кругами своего времени, к чему так стремились вышеназванные реформаторы. Более чем кто-либо до него, он отстаивал позиции отделения церкви от государства. Именем Менна Симонса сегодня называют многие общины верующих в более чем 50 странах мира. Меннониты в России дали жизнь штундистам, стоявшим в истоках русского баптизма. Настоящий перевод книги на русский язык поможет русскому верующему читателю заглянуть в прошлое и найти ответы на многие вопросы веры и жизни. Автор книги — генеральный секретарь нидерландских баптистов. Пусть же эта книга поможет читателю в укреплении веры и ободрит его на пути к высшей цели всех истинных христиан. 1985 год. Г. Вельк. Нидерландское издание вышло в 1960 году в издательстве Лаверма Драхтен под титулом «Менна Симонс из Витмарзума. Руководитель крещенцев в Нидерландах». Перевод на русский язык подготовил Г. Вельк по немецкому изданию, вышедшему в Максдорфе в 1983 году.